или хотя бы руки, чтобы на них отползти. Ведь ты же прекрасно знаешь, что это не так. А если ты хочешь от меня избавиться, то будь добр, вынь меня из уха, которое, уверяю тебя, вовсе не является наилучшим местом в мире, и забрось куда-нибудь». «Хорошо!» — вскричал непомнящий себя от гнева Автоматей. «Сейчас же это сделаю!» Но напрасно он ковырял в ухе. Его друг был слишком глубоко засунут, и Автоматей никак не мог его вытащить, хоть и тряс головой изо всех сил, как бешеный. «Хм, кажется, ничего из этого не выйдет», — спустя некоторое время отозвался Вух. «Похоже, что мы не расстанемся, хотя этого хочется и тебе, и мне. Если так, то с этим фактом следует примириться, ибо факты тем и отличаются, что спорить с ними бесполезно. Между прочим, это относится и к твоему нынешнему положению. Ты жаждешь иметь будущее, притом любой ценой. Мне это кажется неблагоразумным, но пусть будет по-твоему. Однако позволь обрисовать тебе эту будущность хотя бы в общих чертах, так как познанное всегда лучше непознанного. Гнев, который ты испытываешь сейчас, вскоре сменится бессильным отчаянием, а его, в свою очередь, после многих, столь же бурных, сколь и напрасных, усилий спастись, заменит тупое безразличие. А тем временем жестокий зной, который доходит даже до меня в этом затененном месте твоего тела, будет, согласно неумолимым законам физики и химии, все больше и больше иссушать твое тело. Сначала испарится смазка в твоих суставах, и при малейшем движении ты, бедняга, будешь невероятно скрипеть и скрежетать. Затем, когда твой череп раскалится от зноя, ты увидишь разноцветные вращающиеся круги. Но это совсем не будет похоже на чарующие цвета радуги, поскольку... «Замолчи же, наконец, мучитель!» — закричал Автоматей. «Я вовсе не хочу слышать о том, что со мной произойдет. Молчи и не разговаривай, понимаешь?» «Тебе незачем так кричать. Ты отлично знаешь, что я слышу твой самый тихий шепот. Итак, ты не хочешь знать об ожидающих тебя муках? И в то же время жаждешь испытать их? Где же логика? Хорошо, тогда я замолчу. Замечу только, что ты поступаешь недостойно, сосредоточивая свой гнев на мне, будто это я виноват, что ты очутился в таком достойном жалости положении. Виновником несчастья, как ты знаешь, была буря. Я же твой друг, и участие в ожидающих тебя муках, во всем этом разделенном на акты зрелище страданий и агонии, уже сейчас, в предвидении, причиняет мне большое огорчение. И вправду страшно мне делается при одной мысли, что будет, когда смазка...» «Так ты не хочешь замолчать? Или не можешь, постылое чудовище?» — заорал Автоматей и хватил себя по уху, где помещался его приятель. «Ох, если бы какая-нибудь щепочка, я тотчас выковырил бы тебя из уха и раздавил каблуком!» «Мечтаешь о том, чтобы уничтожить меня?» — произнес опечаленный Вух. «Воистину, не заслужил ты ни электродруга, ни вообще кого-либо, кто по-братски сочувствовал бы тебе». Автоматеем овладел новый приступ гнева. И так они спорили, ссорились, убеждали друг друга, пока не минул полдень. Бедный робот ослабел от криков, прыжков и махания кулаками, и, усевшись в изнеможении на скалу, всматривался в пустынную даль океана, время от времени издавая вздохи отчаяния. Несколько раз он принимал краешек облачка на горизонте за дым парохода, но Вух рассеивал его иллюзии в самом зачатке, напоминая о том, что шансов на спасение один из 400 000. Это снова доводило Автоматея до судорог отчаяния и гнева, тем более, что каждый раз Вух оказывался прав. Наконец они надолго замолчали. Автоматей смотрел, как удлиняются тени скал, уже касаясь белого прибрежного песка, когда Вух заговорил. «Что ж ты молчишь? Может, перед глазами у тебя уже мелькают те круги, о которых я говорил?» Автоматей даже не удостоил его ответом. «Ага», — продолжал Вух. «Значит, уже не только круги, а по всей вероятности наступило и то самое тупое безразличие, которое я с такой точностью предсказывал. Странно. Каким неразумным созданием является разумное существо, особенно в тупиковой ситуации? Оно заключено на необитаемом острове, где ему суждено погибнуть. Ему доказали как 2×2=4, что гибель неизбежна. Ему посоветовали, как выйти из этого положения. Ему подсказали единственно возможный способ применения своей воли и разума. Будет ли оно за это благодарно? Где там? Ему нужна надежда, а если ее нет и быть не может, оно цепляется за обманчивую видимость и предпочитает погрузиться в пучину безумия, а не в воду, которая... «Перестань говорить о воде!» — прохрипел Автоматей. «Мне хотелось лишь подчеркнуть иррациональность твоих побуждений», — ответил Вух. «Я уже ни к чему тебя не склоняю, то есть ни к каким действиям. Ибо если ты предпочитаешь умирать медленно, или, вернее, не желая вообще ничего делать, идешь на такое умирание, то это следует хорошо продумать. Насколько ложен и неразумен страх смерти? Такого состояния, которое заслуживает скорее прославления. Ибо что может сравниться с совершенством небытия? Конечно, предшествующая ему агония сама по себе не является привлекательным явлением, но, с другой стороны... Не было еще никого настолько слабого телом или духом, чтобы не выдержал агонии и не смог умереть целиком, без остатка, до самого-самого конца. Так что она не заслуживает особого внимания, раз это сумеет сделать любой заморыш, осел или негодяй.